Глава 11. Конец эпохи. В Ля-Дульсаде никогда больше не будет ручных волков. Жанна с громадным трудом подавила желание вернуться в Париж. Она знала, что если уедет из усадьбы сейчас, то больше не вернется. Это стало бы посмертной победой Дени. Она не позволит ему торжествовать даже на том свете. Она будет защищать Ля-Дульсад как львица. И все остальное тоже. За ужином она держалась прямо и твердо. С подобающим случаю выражением лица заставила себя есть и пить. Ее засыпали вопросами, и она представила вполне убедительную картину случившегося. Брат приехал повидаться с ней. В момент его отъезда волки сорвались с привязи и напали на него. Она подоспела слишком поздно. Лишь один человек сумел разгадать тайну, которую Жанна скрывала с таким искусством — госпожа Контревель. Жозеф и Франсуа играли в шахматы перед камином в гостиной. Жак изучал счета, полученные от Этье. Анжела задумчиво смотрела на огонь. Гийоме и его нареченные, держась за руки, сидели рядом с ней. Батист и Мари разбирали закупленное в Гран-Палю и готовили муку для завтрашнего хлеба. Жанна отмывала большой котел в кухне и не сразу заметила, что вдова суконщика стоит рядом. «Это гораздо лучше чиститься песком и уксусной водой», — сказала она. «Дайте-ка мне». Жанна внимательно посмотрела на нее. «Я вас считала за дочь», — сказала госпожа Контревель, — «и от своего не отступлюсь. Я вами восхищаюсь. Вам следовало быть советницей при дворе. Вы лжете бесподобно». Она повернулась к ошеломленной Жанне. Он был мерзавцем, верно? Впервые после случившейся драмы Жанна едва не рассмеялась. «Вы спустили с привязи волков. Значит, он гнусно повел себя. Помните, я говорила вам о различии между капустой и детьми? Я вас знаю, вы не убили бы его, если бы он не был подонком. Ничего не отвечайте, мною движет не любопытство». Тщательно отдраив котел, она протянула его Жанне. «Вот, поставьте сушиться, я не знаю, где его место. Он угрожал убить моего сына». «Значит, он пытался шантажировать вас». «Как вы догадались?» «Я знаю таких зубастых юнцов. Племянник моего мужа явился к нему однажды с угрозами разоблачить будто бы совершенное им мошенничество. Муж нанял адвоката и добился, чтобы того осудили за злокозненные махинации. Этот ваш братец? Я удивляюсь, каким образом он стал графом Доржанси?» Она пришла к тем же выводам, что Гонтар. В сущности, мир был более прозрачен, чем казалось. «Вы ведь не были графиней Доржанси при рождении? Стало быть, его имя и титул фальшивые. Он хотел денег, да? Много денег. Не отвечайте, это очевидно, Жанна». Жанна ждала вопроса. «Жанна, вы оставили в усадьбе волков, потому что ожидали его визита». Она онемела от изумления. Неужели она действительно, не отдавая себе отчета, думала именно об этом? Ведь она панически боялась волков с той ночи в Гран-Бюсаре. «Вот что, налейте мне венца с пряностями. А потом идите спать. Вы чертовски хорошая женщина, Жанна». Они прожили в Ля-Дульсаде до сентября, естественно, по желанию Жанны. Она была их полярной звездой. Они ловили ее взгляд утром, встав с постели, и вечером после ужина. Существовал ли еще мир вокруг них? Они проверяли его наличие по тембру ее голоса, улыбки, цвету глаз. Все попробовали первое вино с виноградников, которые Журде завел на холмах Гран-Палю. «Незрелая еще», — сказала Жанна, — «кислятина. Уток в нем будем тушить». Все засмеялись. Жозеф и Франсуа вернулись во францисканский колледж, остальные — в Париж. Жак приступил к продаже сукна на ярмарках. «Хотите, я поеду с вами?» — предложила госпожа Контревель. «Начнем с Шалон-Сюрсон». Жанна обрадовалась, что вдова суконщика решила передать свой опыт Жаку. Анжела тоже выразила желание сопровождать их. Итак, Жанна осталась в Париже одна с кормилицей и Деодатом, а также с Гийоме в дневные часы. Большой дом на улице Бюшери казался непривычно пустым, но госпожа Контревель вскоре вернулась, и пока на четвертом этаже никто не жил, она предпочитала ночевать там, борясь с холодом, лишь бы не возвращаться к себе на улицу Монтань-Сен-Женевьев. Темнело уже в 5 часов. Конечно, улицы стали безопаснее вследствие прошлогодних лютых морозов и рвения стражников, почти покончивших с бродягами и ворами, но вдова суконщика боялась не столько их, сколько одиночества. «Когда я прихожу к себе, мне кажется, будто я спускаюсь в могилу, маленькая моя Жанна», — объяснила она. Жанна пылко сжала ей руку. «Ваше присутствие согревает нас», — ответила она. Госпожа Контревелли в самом деле заменила ей мать. Она стирала пеленки до Адата и все время пропадала на кухне. Она знала множество кулинарных секретов и превращала обычные блюда в праздничные. Скромный пастернак, нарезанный ломтиками и обжаренный в гусином жиру с чесноком, становился изысканным блюдом. Безвкусная дичь, часто отдававшая к тому же тиной, могла бы украсить королевский стол, следовало только нафаршировать ее полбой с луком и потушить в вине с перцем и гвоздикой. Недели бежали, складываясь в месяцы. Жанну посетил нотариус из Рамбуе и сладким голосом сообщил, что после смерти брата она унаследовала имение в окрестностях этого города, ферму и 200 арпанов земли и титул графа Доржанси, который, впрочем, никому не могла передать. Она подписала бумаги и заплатила нотариусу, положенные по обычаю, и подумала об иронии судьбы. Дени хотел завладеть Ледульсадом, а в результате его наследницей стала она, Жанна. В промежутке между двумя торговыми путешествиями Жак посетил имение в Рамбуе. «Вполне сносное место, но там живут двое молодых людей, которые показались мне странными. Они со мной кокетничали», — сказал он, смеясь. «Потом спросили, можно ли им и дальше там жить. Решать тебе». Она пожала плечами. Все, что касалось Дени, вызывало у нее глухую тоску. Она тоже съездит посмотреть имение, когда появится время и желание. Жак торговал сукном в Туре, в Бурже, в Труа и, главным образом, в Лионе, но из каждой поездки возвращался все более и более задумчивым. «О чем таком ты думаешь, когда возвращаешься после поездок?» — спросила Жанна. «О нашем будущем», — ответил он. Ответ был загадочным. Он продолжал: «Когда ты одновременно и сукнодел, и торговец, это дает громадное преимущество. У торговцев головокружительные льготы, а с иностранцев не требуют даже пошлины. Каждый делает то, что считает нужным. В банковском деле куда больше риска. Один крупный должник не заплатит, и банкир может потерять годовую прибыль. А торговец ничем таким не рискует. Так что ж тебя тревожит? Меня пугает иностранная конкуренция. Через несколько лет мне, как и другим французам, будут угрожать генуэзцы, флорентийцы, миланцы и даже голландцы. Я думаю, как это предотвратить? Возможно, мне следует вступить в союз с ними». «А как Анжела?» Она всегда сопровождала брата в этих непрерывных поездках. Жак слегка улыбнулся, а она наблюдает. Ее взгляд становится глубже. «Значит, никто ее сердце не пленил?» Самым дерзновенным ее поступком была просьба пригласить на ужин одного флорентийского торговца. Жак на мгновение сотрясся от беззвучного смеха. Очень был красивый молодой человек, глаз не сводил с Анжелы. Потом на его шелковый жилет попала капелька соуса, и он устроил из этого целое представление, требуя на затирку белого вина, потом хлебного мякиша, потом что-то еще. Анжела сочла его пустым существом. Она сказала: «Я не пава, чтобы выходить замуж за павлина». «Ей уже 20 лет», — заметила Жанна. «Было бы безумием, если бы она, такая красивая и богатая, кончила свои дни старой девой». «Иногда деньги становятся панцирем против мира», — сказал Жак тем тихим голосом, который всегда появлялся у него, когда он делился самым сокровенным. А деньги продолжали пребывать. У Деодата прорезались зубки, зима была зябкой, Гиюме придумал продавать горячее вино с пряностями, это приносило больше прибыли, чем пирожки. Сидони, а потом и Сибуле последовали его примеру. Наступил рождественский пост. Жанне исполнилось 23 года. Перед Рождеством скончался отец Мартино. Внезапно, как все, кого любит Господь, он унес в могилу много постыдных тайн, ибо в жизни каждого человека есть то, о чем можно рассказать только священнику. Преемником его стал молодой человек, более склонный к битвам, чем к созерцанию и терпимости, с длинным, как шпага, носом, лающим голосом и воинственным духом. Отец Карлизак яростно атаковал дьявола, маловерных, равнодушных, скупых, праздных, похотливых, пытливых и унылых. Громил с кафедры восторжествовавшее в Париже безбожие, скамьи наполовину опустели. Прихожан становилось все меньше, доходы церкви Сен-Северен стремительно таяли. Словно пристав с жезлом, пришедший реквизировать имущество, он нанес визит Жанне, одной из самых богатых женщин среди своей паствы, надеясь склонить ее к дополнительным пожертвованиям. «Отец мой, Я свой взнос сделала, — спокойно ответила Жанна, — и, как мне кажется, сообразно моему состоянию. Кроме того, хочу напомнить вам, что мух уксусом не приманивают. Христиане не мухи! Весной братья нашли ему замену в лице не столь сварливого отца Фабра. Оказалось, что этот славный человек всюду таскает с собой расторопную прислугу за все. Пошли толки, что она делает для него действительно все. Отца Фабра тихо убрали, и на его месте появился более скромный настоятель, отец Лебретон. Нужно сказать, что в этом, милостью Божией, 1460 году Париж был занят пересудами об Иоанне V, графе Арманьяке, которого парламент только что осудил за прегрешения нравственные и политические, причем первые послужили скорее предлогом для осуждения вторых. Эти арманьяки были мятежным родом. Кроме того, подобно многим другим феодалам, они редко покидали свои владения, где были королями, а тут они вознамерились взять власть над миром. Уже отец, Иоанн IV, доставил много хлопот короне, отказавшись признать себя вассалом и вознамерившись захватить Куменш. Карл тогда еще не разорвал отношения с сыном Людовиком и послал его устанавливать порядок, что и было сделано. Но Иоанн V, не слыша хода великих часов истории, подхватил знамя своего покойного отца, забыв, что само их графство уцелело только благодаря французскому королю Карлу V. Арманьяки объявили, что они станут подчиняться никому и не остановятся перед тем, чтобы призвать на помощь англичан, для которых этот мятеж был просто подарком, или же Филиппа Доброго, герцога Бургундского, великого герцога Запада, считавшего Дижон центром Франции. Вновь возникла угроза бунта, подобного Прогерии 1440 года. Действительно, еще несколько сеньоров бросили вызов гегемонии короны, но Карл мешкать не стал. Парламент возбудил дело и постановил, что Иоанн V, арманьяк, является собой дурной пример для народа. Он сделал троих детей собственной сестре. Добро бы одного, это еще куда ни шло, но троих. Его приговорили к отсечению головы за безнравственность и измену. Он бежал, спасаясь от плахи, но имущество его было конфисковано. Но Гаро, главный город графства Арманьяк, был далеко, но восшествие на престол дофина Людовика, союзника Иоанна V, близко, ибо король, хоть и сохранял твердость руки, здоровьем похвастаться не мог. Он страдал от болей в изъязвленных ногах. На людях его не видели уже давно. Все гадали, будет или не будет сводить счеты Людовик, когда сменит на троне отца, и Сиболе зашел предупредить Жанну, чтобы та держала язык за зубами в нынешние тяжелые времена. Париж всегда кишел шпионами, хозяйка, но сейчас они стали двойными агентами. Она поехала вместе с Жаком и Анжелой на одну из лионских ярмарок, чего прежде сделать не могла из-за материнских забот. Для нее это была первая ярмарка после Аржантана, но теперь взгляд у нее был наметанный. Повсюду были одни только менялы да банкиры, два ремесла, которые часто соединялись в одно. Жанна была потрясена количеством денег, переходивших из рук в руки на площадке чуть больше двух арпанов. Правда, капиталы эти были представлены не в виде монет, а в виде кредитных бумаг. Улавливая обрывки разговоров, она слышала баснословные цифры — 35 тысяч ливров, 10 тысяч, 50 тысяч. «Великий Боже, Жак!» — воскликнула она за ужином. — Здесь больше денег, чем нужно королевству на целый год. Ничего не изменилось со времен Жака Кёра. Ну, тогда у нас было три банкира, а сейчас я насчитала десятка два. — Ну да, деньги порождают деньги, — согласился Жак. — Почему это тебя тревожит? — спросила Анжела. — Потому что деньги порождают только деньги, а страна нуждается в самом необходимом. Наши деревни ужасающе обезлюдели. Прекрасное занятие — торговать сукном, но его покупают только богачи. А что делать с деньгами и сукном, если пропадет хлеб? Раньше или позже все это пробудит алчность короля. Жак задумчиво кивал головой. «Понимаешь, — заметил он, — в Лионе невероятные налоговые льготы, чем он и отличается от других ярмарок. Кроме того, именно король Карл освободил от пошлины иностранных банкиров и торговцев. Да и сами деньги, такая крепость, которую короли остерегаются разрушать, если только она им не угрожает, подобно богатству Жака Кёра. Но ты права, эта прорва денег в конечном счете пробудит алчность короля. Спустя неделю, когда Жак, Жанна и Анжела готовились к трехдневному пути домой в Париж, всю ярмарку облетела печальная весть. Король умер. Это было 25 июля. На самом деле монарх скончался 3 дня назад в Мейн-сюр-Евр. «Бедный», — прошептала Жанна. 58 лет его жизни были долгой цепью унижений, горести, измен и запоздалых реваншей, слишком запоздалых, чтобы доставить радость. Она вспомнила его усталое, разочарованное лицо, скупые улыбки, когда он обращался к ней, вспомнила о его милостях, подумала о светловолосой Агнессе Сорель, которая определила судьбу маленькой нормандской крестьянки, торговавшей пирожками. Она вновь увидела, словно наяву, как Матье сколачивает их первую кровать в сарае у Корнуэльского коллежа. Агнесса умерла, Матье тоже, Монкорбье исчез, умер Дени, затем отец Мартино и, наконец, король. Эпоха завершилась. У нее остался только первый возлюбленный, ставший ее мужем.